Глава 111. Энн напрягся, и Энн собрал. Отвезенный в специальный ангар, помещенный в стерильную капсулу, подачей еды и питья и выделениями занимались там особые трубки. Он готовился к окончанию своих беспрерывных мучений. Тот последний аккорд был взят. Облучение и массированная бомбардировка из каких-то особых устройств — какими-то неведомыми больному заряженными частицами. Ею под конец, без всякого сожаления, с чисто научным азартом, словно лабораторную крысу, подвергли пациента, находящегося уже за гранью и физического, и умственного истощения, стали апофеозом страданий.